Мучился бы Добрынин еще долго своими мыслями да сомнениями, но тут его разноглазый выручил. «А давайте, — говорит, — я его сам проверю. Не впервой уже». Подняли машинист с Крыловцем бочку, наполнили снова кружку. Настроился разноглазый, посерьезнел, взял кружку и осушил ее в три глотка. Потом опустил ее на стол, а сам внутренне задумался, и только сомкнутые губы его шевелились. «Но чего?» — спросил машинист. «Кажется, еще немного не хватает. Надо еще покатать». «Да?» — удивился машинист. «Да ты сам попробуй», — предложил разноглазый машинисту. Снова налили полную кружку, выпил ее машинист, тоже губами почмокал, головой покачал. «Еще месяц как пить дать катать надо», — сказал. Заткнули они после этого пробку обратно в нужное место, побили по ней крепко железнодорожным башмаком и откатил после этого разноглазый бочку в грузовую часть теплушки. «Я спать буду», — спокойно и радостно заявил вдруг позевывая Дмитрий Воплахов. Потом поднялся на свою верхнюю койку и залег там беззвучно, как мертвый. Минут через пять машинист и куриловец тоже решили прилечь. Только Добрынин остался бодрствовать, сидя за столом, на котором краснела винная лужица. Он смотрел в окошко, за которым в полной тишине неподвижно стояла зимняя природа. Смотрел и думал о том, что пройдет какой-нибудь месяц, укатается от вино, и въедут они в Москву, где снова увидит он дорогих его сердца товарищей, Тверина, Волчанова и, конечно, Марию Игнатьевну, и дворника Василия, и сына Григория тоже, хоть и не его это сын. Мысли постепенно стали видимыми, как настоящий кинематограф, и не заметил народный контролер, как заснул, не заметил, как положил свои руки прямо в разлитое на столике вино, а голову опустил сверху на руки. Из их спальни донес Добрынина, дремавшего за столом в кабинете своей служебной квартиры, неприятный резкий плач младенца. Глава 19. Время катилось медленно, как разбитый военный газик по ухабистым тыловым дорогам. Вечерело, было пронизывающе сыро. Марк Иванов, закутавшийся в шинель, прижимал к себе зачехленную клетку с Кузьмой и вместе с ней подпрыгивал на пружинистом заднем сиденье машины.